и удивился. Она была гладкая, совсем гладкая, словно ее покрыли лаком. Я хорошо понимал, что проник в гнилой трухлявый пень, и каждый миг куски дерева могут упасть, обрушиться на меня. Каким же составом кто-то скрепил, смазал, покрыл поверхность стен и потолок? Я знал из прочитанных книг, что железы пчел выделяют воск, знал и то, что некоторые насекомые выделяют лаки. Вот почему я подумал, что нахожусь в норе неизвестного мне насекомого, которое воском или лаком обработало стены. Ноги мои скользили, словно по натертому паркету. Нагнулся, присмотрелся. Пол был устлан цветными надкрыльями божьих коровок. Надкрылья плотно прилегали одно к другому, словно кто-то хотел обезопасить жилье от сырости. Шаря рукой по стене, я задел край мягкой ткани. Я очень удивился бы, если бы не знал, что многие насекомые вырабатывают и вату, и шелк, и паутину. С некоторой боязнью я приподнял кусок ткани, шагнул и оказался в другой пещере. Огоньки, огоньки, огоньки, бледно-лунные светящиеся точки, образовав полукруг, лили мягкий свет на стены, пол и потолок пещеры. Гнилушки, только светящиеся гнилушки. Но они помогли мне увидеть нечто такое, во что и поверить трудно. Снова надо мной колышутся травы-гиганты, снова слышу долгий гул и гуд их вершин, снова светит яркое солнце. Как поверить? В пещерах, где я побывал, стены были покрыты воском и лаком. На дверных проемах шелковые шторы, на полу кувшины, наполненные пыльцой цветов, медом, чистой водой. Как поверить? В одной из пещер спальный мешок с ватной подушкой. В другой, поменьше, сложены в строгом порядке связки канатов, веревочные лестницы, изделия из дерева, острые осколки раковин и обтесанные камни, которые в опытных ловких руках могут стать не хуже ножа и пилы. Какие насекомые лепили сосуды, в которых хранились разные продукты? Какие насекомые трудились над изготовлением ваты для подушек и одеял? Какие гусеницы пряли шелковые шторы, покрывала, веревки, канаты разной длины? Какие насекомые предоставили для устройства пещер под жилье воски, лаки, разные пахучие вещества? Кто отбирал у обитателей трав их изделия? Какая находчивость здесь проявилась? Кто собрал все предметы под эти своды, разместил, разложил их в пещерах? Переходя из одного помещения в другое, я задавал себе бесконечные вопросы. Но как удивился я, когда увидел маленькую стопку листков, исписанных рукой человека. При ясном солнечном свете дня смотрю на эти листки и глазам не верю. Присматриваюсь, узнаю острый с легкой вязью почерк. Все тот же почерк. Я видел этот почерк на листках под микроскопом в институте, на бумагах в лаборатории Думчева, на обгорелой записке у Булай и на клочке бумаги, в которую был завернут порошок. Все тот же почерк. Не верю себе. Перебираю листки, читаю вслух. Негромко, но все же так, чтобы слышать голос. На миг, оторвавшись от чтения, оглядываюсь. Мне кажется, что гул трав постепенно умолкает, будто все живущее здесь прислушивается к моему голосу. Часть четвертая. История последнего путешествия Думчева, написанная им самим. Вместо предисловия к дневнику. Волею случая я, Сергей Думчев, оказался в стране дремучих трав. Прожил здесь много-много лет. А когда нашел бумагу и пропитал ее подходящим составом, то есть сделал годной для писания, когда додумался, как приготовить из чернильных орешков чернила, стал вести дневник, записывать все открытия и опыты, сделанные мной в этой стране. Каждый листок я обозначал порядковым номером. Последний листок имел номер 2876. Настал день, час, и я отправился в путешествие, чтобы передать дневник открытий людям. Как это сделать, я еще не знал, но решил добраться до тех мест, где чаще всего бывают люди, где некогда давным-давно была беседка. Путешествие было трудным, почти роковым. Случилось так, что буря и вихрь развеяли листки дневника. Может быть, какой-нибудь листок и долетел до людей. Но, читая его, они ничего не поймут, будут смеяться. Пусть. А мне остается восстановить дневник с самого начала и найти верный способ, чтобы люди смогли его прочесть.